Глава 9. Из аэропорта Дрейк доставляет меня в пентхаус. Не могу заявиться в дом Дракулы и показаться на глаза Джошу в таком виде. Костюм в пятнах крови, сбитые костяшки пальцев, содранная кожа, на которых неприятно саднит. Дом Дракулы. Черт, если задуматься, то являясь в данный момент владельцем дома, выходит, что я и есть Дракула. И даже выгляжу соответственно. Знаю, это черный юмор, но на другой я пока не способен. Мне необходимо переодеться и принять душ, чтобы снова почувствовать себя почти человеком. О последствиях избиения Зака я думаю в последнюю очередь. Такие выродки, на удивление, живучие. Уверен, что он отделается сломанным носом и несколькими гематомами. Что делать с Фейришу завтра? Даже мысленное упоминание ее имени сжимает в пульсирующий комок все мои внутренности. Нет. Гоню прочь мучительные воспоминания, пошлые картинки, подкидываемые жестокой, немилосердной памятью вперемешку с другими. Еще утром она смотрела на меня, как на единственного мужчину на планете. Льнула ко мне так, словно оторваться не было сил. Стоп. Хватит. Кажется, я произношу это вслух, закрывая воспаленные глаза. Индивидуальный лифт поднимает меня в личные апартаменты, и мне не нужно беспокоиться, что кто-то увидит меня таким, обезумевшим. Право на личное пространство – одно из преимуществ финансовой независимости. В своем пентхаусе я могу закрыться от всего мира на сутки, недели, и никто не посмеет потревожить меня, если я сам не захочу обратного. Сегодня никаких скоропалительных решений. Душ, отдых, глоток виски. Мне необходимы светлая голова, дееспособный ум и отличное физическое состояние. Посвящу завтрашний выходной только себе. И, может быть, смогу найти правильное решение сделать верный ход. Отыскать логичное объяснение происходящим событиям в моей жизни. Переступив через порог апартаментов, я сразу ощущаю в квартире чужое присутствие. Я тихо прикрываю за собой дверь и, затаившись, прислушиваясь к звукам негромких голосов в гостиной. Черт, не стоило отпускать Дрейка. В пентхаус проникнуть практически невозможно. Система защиты создавалась индивидуально, и взломать ее способен только профессионал или создатель. Достаю телефон, собираясь набрать номер телохранителя и одновременно зрительно оценивая расстояние между гостиной и моим кабинетом, где в верхнем ящике стола находится пистолет, приобретенный несколько лет назад для самообороны. Но я не успеваю позвонить Дрейку и едва не роняю на пол мобильник, когда из гостиной ко мне навстречу выходит Ронни Брэкстон. Я облегченно выдыхаю. Он второй вариант, создатель охранной системы. Облегчение длится недолго. Несколько секунд и после приходит недоумение, и почти сразу к нему присоединяются гнев и тревога. Он сейчас должен находиться совершенно в другом месте. Я рад, что мне ничего не угрожает, но если Ронни здесь, значит в опасности другой объект. Огромная фигура Ронни закрывает арочный проем. Ноги на ширине плеч, руки скрещены на груди. Он невозмутимо выдерживает мой настойчивый взгляд и кивает в сторону гостиной. Я недоуменно вскидываю бровь, не сводя с телохранителя тяжелого взора. «Какого хрена ты тут делаешь? Ты должен быть с Эбби». Цежу сквозь зубы, и Ронни безэмоционально кивает. «Все верно. Объект под присмотром», — сухо сообщает он. Я какое-то время испепеляющим взглядом изучаю своего профессионального телохранителя, который до этого момента ни разу меня не подводил. «Она все объяснит, босс», — добавляет спокойный сукин сын. Перевожу взгляд за его спину, и он предусмотрительно отступает, освобождая мне место. Я вижу темноволосый затылок, виднеющийся над спинкой дивана, и пылающий электронный камин напротив. «Она?» — переспрашиваю я, чувствуя себя идиотом. В груди тревожно ёкнуло, забилось. Нервно сглатывая образовавшийся в горле комок и стремительно прохожу в гостиную. Обогнув диван, встаю прямо перед неожиданной гостьей или взломщицей, или маленькой глупой сумасбродкой, даже не зная, как ее назвать. «Брэкстон, ты спятил?» — грубо задаю вопрос, глядя в изумрудные улыбающиеся глаза Эбби. «Что, блядь, она с тобой сделала? Заколдовала? Загипнотизировала?» «Успокойся. Ронни поступил правильно», — нагло заявляет Эбигейл. Она снова, мать ее, в пошлых джинсовых шортах, надетых на колготки, с каким-то вульгарным рисунком и свободном белом свитере из крупной вязки. Чувство стиля – это не про Эбигейл Спенсер. Эбби, надеюсь, есть уважительная причина, по которой ты оказалась здесь. Поспеши озвучить, пока я не взорвался окончательно и не наговорил лишнего. Произношу, ощущая, как внутри закипает гнев. Я так старался защитить эту дуреху, все сделал для ее безопасности. А она взяла и явилась в самое опасное для нее место. И каким-то непостижимым образом смогла уговорить непреклонного Ронни Брэкстона совершить профессиональное преступление. «Причина более чем существенная», — произносит Иуда. «Ронни, можешь оставить нас?» — мягко обращается Эбби к разочаровавшему меня по всем статьям Брэкстону. Тот послушно удаляется, словно это маленькая пигалица его босс, а не я. Хотя не совсем пигалица, рост у нее выше среднего, да и глупой назвать сложно, но некоторые поступки далеки от моего понимания. Эбби, на выдохе начиная я, но сбиваясь, не найдя подходящих слов, чтобы выразить свои эмоции. От ярости скреплю зубами, со злобным прищуром глядя на взъерошенную, как нахохлившийся бесстрашный воробей девушку. Она явно не собирается сдаваться, а я уступать. Молли Стюарт, неожиданно вскочив на ноги, шипит Эбби, приближаясь ко мне почти вплотную и тыча в грудь указательным пальцем. «Ты решил посмеяться надо мной? Как тебе вообще пришло в голову выбрать имя Молли? Она, мать твою, верблюд! Я понятия не имел, какое имя будет вписано в твое новое удостоверение личности», раздраженно отвечая я. «И, кстати, Молли была милой, но только с тобой. В меня она обычно норовила плюнуть». «И я ее прекрасно сейчас понимаю», — возмущенно фыркает Эбби, скрещивая руки на груди. «Мы какое-то время состязаемся в напряженности наших взглядов. Ты об этом приехала поговорить, а Молли?» — холодно интересуюсь я, нарушая минуту неловкого тягостного молчания. «Нет», — качает головой Эбби, отступая назад и опускаясь на край дивана. «Все гораздо серьезнее», — Джером мрачно вздыхает, отводя взгляд в сторону. «Я знаю, что Грант Эверетт погиб», — тихо сообщает она. «Откуда?» — требую ответ, сканируя девушку настойчивым взглядом. «Случайно прочитала в новостной газете. Там была небольшая заметка. Похороны уже состоялись, ты немного опоздала». «Дело не в похоронах, Джером», — возмущенно восклицает Эбби. «Ты думаешь, что его убили из-за полученных файлов?» Малахитовые глаза выстрелили в меня испытывающим взглядом. Я сдвинул брови, слегка озадаченный вопросом, и хмуро кивнул. Вообще-то, уверен. «Компьютер, на который отправлены данные, находится не в сгоревшем доме Эверетта», ровным голосом произносит Эбби, положив ладони на колени. «Я на время теряю дар речи, сбитый с толку неожиданным известием. Ты не могла мне об этом сказать в Мадриде?» Яростным шепотом спрашиваю я. «Не могла». Отрицательно качает головой Эбигейл. «Эверетт должен был связаться с тобой лично. Ты знаешь, где находится компьютер?» Спрашиваю я, обеспокоенный, разглядывая лицо Эбби, замечая каждую новую эмоцию, мелькающую в выразительных глазах. «Знаю», — кивает она. «В Сент-Луисе?» «В Фергюсоне. Обычная квартира, купленная на подставное лицо. Отец и Эверетт работали на ФБР. Они знают, как обезопасить свои каналы связи». Мы замолкаем на несколько секунд. Эбигейл рассеянно обводит пальцами рельефный рисунок на своих колготках, глядя на мои ботинки, а я пытаюсь проанализировать услышанное. Задача не из простых, надо заметить, особенно в моем состоянии. «Ты могла передать мне информацию через Брэкстона», сухо констатирую я, прерывая гнетущее молчание. «Да», — не спорит Эбби. Сунув руки в карманы, я подхожу к окну, разглядывая, как на вспыхивающий рекламными витринами город мягко опускаются сумерки. «Я не смогла остаться в стороне, Джером», — сдавленным голосом добавляет девушка. «Я тебя просил, Эб», — с упреком взывая к разуму, оборачиваясь и осматривая гостью через плечо. Она втягивает голову в плечи, виновато кивая. На меня наваливается смертельная усталость. Бессильный гнев отступает. «Почему ты такая упрямая? Тебе нельзя здесь оставаться, понимаешь? Никто не знает, что я жива, Джером», — непреклонно заявляет девушка. Неужели она действительно не осознает, что ее присутствие в Сент-Луисе невозможно по ряду объективных причин? Это ничего не меняет. Отрицательно тряхнув головой, оспариваю я. Я могу быть тебе полезной, твердит упрямица. Ценой собственной жизни? Жестко спрашиваю я. Девушка вздрагивает и поднимает на меня тревожный взгляд, постепенно приобретающий твердость и уверенность. Я поворачиваюсь спиной к окну, сверля настырную девчонку негодующим взглядом. Это моя жизнь, Джером, и я имею полное право распоряжаться ею так, как считаю нужным. Вздернув подбородок, произносит она. А обо мне ты подумала? Сквозь зубы интересуюсь я. Она невозмутимо кивает, обхватывая себя руками. Ты единственный, о ком я могу думать, чтобы не сойти окончательно с ума. В полголоса признается Эбби. И я не боюсь. А я боюсь, резюмирую резко. Только последний эгоист позволил бы тебе остаться. Я никуда не уйду, Джером. Просто смирись с этим. Выдержав мой свирепый взгляд, твердо сообщает Эбби Гейл. Останешься рядом со мной, и тебя вычислят уже завтра, не щадя обрисовывая нерадужную перспективу. Я не надумываю причины, не завышая степень опасности. Это гребаный факт. Я могу изображать роль прислуги, предлагает Эбби совершенно абсурдный вариант. Экономки, горничной, кого угодно. Высокомерные миллиардеры вряд ли обращают внимание на обслуживающий персонал. Это ниже их достоинства. Я изменю внешность, насколько смогу. Покрашу волосы. Идиотская идея. Хуже не придумаешь. Резко отвергаю предложенный ею вариант. Не пытайся убедить меня или отговорить от принятого решения. Сейчас от тебя ничего не зависит. Непримиримым тоном ставит в известность Эбби. Хочешь получить файлы? Смирись с тем, что я остаюсь. Шантаж, мое удивление, перекрывает всплеск негодования. Эбби в очередной раз невозмутимо выдерживает мою зрительную атаку. «Если иначе тебя не убедить, то да», — уверенно заявляет она. «Тогда мне плевать на файлы», — блефую я, — «и на расследование отца. Как видишь, у меня все прекрасно. Я через пару месяцев получу значительную часть акций крупной корпорации и войду в список самых влиятельных и богатых молодых миллиардеров. Весь мир будет у моих ног». Какое мне дело до информации, накопанной отцом на тех, кто ввел меня в высшую лигу? Мы можем передать результаты расследования отца в ФБР, продолжает гнуть свою линию Эбби Гейл. Если ты не со мной, значит против меня. И я буду действовать в одиночку. Кто знает, что случится? Ни ты, ни я не знаем, что в файлах. Возможно, информация, собранная папой, способна уничтожить Морганов и всю твою распрекрасную новую жизнь. Я скептически улыбаюсь. Маловероятно, что это так, Эбби, снисходительно отзываясь на озвученную угрозу. Надо отдать должное ее наглости и выдержке. Но я не верю. Эбби никогда не сделает того, о чем говорит. Но и гарантии, что не так, тоже нет. Вызывающе приподнимает подбородок, передернув плечами. Она зашла слишком далеко в своей браваде и попытке выглядеть независимой, взрослой, самостоятельной. А ведь она действительно меня шантажирует. Кто бы мог подумать, что малышка Эбби осмелится разговаривать со мной в столь категоричном, ультимативном тоне. И что мне с ней делать? Я под колпаком у Логана и Моро. Каждый мой шаг отслеживается, как и мое окружение. Я могу спросить совета у Квентина, но не уверен, что ему можно доверять. Никому нельзя. Вокруг одни предатели. Я устало выдыхаю, запустив правую ладонь во всклокоченные волосы. Мне, черт бы ее побрал, действительно необходимы долбанные файлы. И она прекрасно это понимает. Мы полетим в Фергюсон завтра, точнее я полечу, а ты останешься здесь, надо все продумать. Хотя, я задумчиво замолкая, поворачиваюсь к Эбби и неотрывно смотрю на нее, размышляя о своем. Через 10 дней у меня запланирована рабочая поездка, деловая встреча в Фергюсоне. Отлично. «Железобетонный повод», — улыбается она, вставая на ноги. Ее взгляд изучающе скользит по мне, натыкается на бурые пятна на рубашке. Руки с разбитыми костяшками надежно спрятаны в карманах. Эбби хмурится и вопросительно смотрит в глаза. И прежде чем она успевает задать вопрос, я опережаю ее. «Я ненадолго оставлю тебя. Мне нужно принять душ и переодеться. Был тяжелый день. Ронни составит тебе компанию. Пусть закажет ужин. У меня пустой холодильник». «Да, я заметила. Твоя девушка не умеет готовить или вы живете отдельно?» С наигранным равнодушием спрашивает Эбби Гейл. «Я живу не здесь, Эбби, и у меня нет девушки», — сообщаю бесстрастно, хотя у меня все внутренности выворачивает наизнанку от напоминания о фее. «Но ты говорил», — начинает Эбби, и я грубо прерываю ее на полуслове. «Все изменилось. Когда? Сегодня. Поэтому на твоей одежде кровь? Да». Эбби судорожно втягивает воздух. «Мне жаль. Искренне жаль», — бормочет она, а я сам не понимаю, почему не смог солгать или уйти от ответа. «Я не нуждаюсь в утешении. Нет, просто нужно сказать, проговорить это вслух. Принять, черт возьми. Фей больше не существует в моей жизни. Но ее следы, острыми шпильками вонзившиеся в сердце, еще долго будут кровоточить при любом воспоминании о ней. Хорошем или плохом, неважно. У боли множество цветов, а у разбитых надежд только один, черный, траурный, окутанный мраком и холодом. Я смирюсь и успокоюсь только когда выясню, зачем она это сделала. Меня мучает подозрение, что за ее изменой стоит куда более тяжелое предательство. И то, что я увидел в каюте, еще не вершина айсберга. Возможно, ее первое появление на приеме у сенатора не было случайным. И меня использовали как влюбленного юнца, сыграв на старой истории, связывающей меня с феей. «Извини, но мне действительно необходимо попасть в душ», — устало проговариваю я. И Эбби отвечает понимающим кивком головы. «Иди, конечно. Поговорим за ужином». Я стою под горячими струями воды целую вечность, смывая с себя не только пот и кровь, но и пепел выгоревших дотла надежд. Мое сердце гулко и надрывно бьется, не желая прощаться с иллюзиями, но у него нет другого выхода. Боль утихнет. Рано или поздно, но утихнет. Фея не просто изменила мне. Она изменила меня своим предательством. Вероломным, неожиданным. Она вонзила мне нож в спину в момент, когда я был уязвим больше всего. Мой мир не рухнул, хотя я был близок к краху. Казалось, что больнее быть не может. После стольких потерь и смертей я думал, что ничто не может потрясти сильнее, уничтожить, выбить почву из-под ног. Я заблуждался, ошибся. И не только в фее, но и в самом себе. Я искал в ней исцеление и слишком любил ее, и слепо доверял. Мне не стоило быть таким беспечным. Любую другую девушку я бы проверил с дотошной доскональностью, прежде чем впустить в свою жизнь. Но не фей. Мне казалось, что я знаю ее. Любящая женщина делает мужчину более сильным, уверенным. Она вдохновляет его и направляет. Всплывает в памяти ее слова, сказанные совсем недавно, и жалят в сердце ядовитой иглой. Дерьмо собачье. Одна сплошная ложь. Я просто слепой глупец, который, как миллионы других влюбленных идиотов, повелся на смазливую мордашку и стройное тело. Я цеплялся за прошлое, питаясь самообманом, и верил в то, что первая любовь может стать единственной. А она просто играла роль и была настолько хороша, что ни тени сомнения не возникло в том, что она ведет свою игру, цель которой я, конечно же, выясню. А потом, как и обещал ей когда-то, вырву свое сердце и убью. Закончив водные процедуры, я надеваю футболку и домашние штаны и возвращаюсь в гостиную, где меня ждет еще одна проблема – в джинсовых шортах и черных ажурных колготках. На столике перед диваном расставлены суши, сок и вино, бокалы. У меня были совершенно иные планы на вечер. Хотя какие к черту планы? Моя жизнь – бесконечный балаган, участвующий в череде смертельных испытаний. Гребаная игра на выживание и ни одной долбанной передышки. Кто-то, прячущийся за ширмой, жаждет увидеть меня на коленях, склонившим голову. Не дождется. Сломанного однажды нельзя разрушить еще раз. Невозможно. У меня иммунитет. Прививка против жизни, дарующая мне главный козырь и оружие, которого нет у моих неизвестных оппонентов. Отсутствие страха перед смертью. Я боюсь не умереть, нет. Я боюсь не успеть выполнить свою миссию, в которую свято верю. Да, в моих действиях и методах нет ничего святого. На моих руках кровь. Но я не остановлюсь. Что бы ни случилось, игра продолжится. Я захожу в гостиную, посвежевший, собранный, восстановивший контроль над своим растерзанным сердцем и хаотичными мыслями. В ноздри ударяет специфический запах японской еды, вызывая приступ тошноты, подкатывающий к горлу. Мне нужно выпить, чтобы продержаться еще пару часов. Я замечаю Эбби в углу комнаты. Она стоит спиной ко мне, покачиваясь с носков на пятки. Мышцы ее ног красиво напрягаются под блядскими колготками. Все черти ада хихикают за моими плечами, пока я разглядываю ее задницу, обтянутую джинсовой тканью. И мне не стыдно от похабных мыслей, нагло лезущих в голову. Близость смерти, потери и другие глобальные стрессовые обстоятельства провоцируют усиление инстинкта размножения, неуправляемого логикой и разумом. Над ним не властны какие-либо моральные принципы. Когда Эбби несколько дней назад разделась передо мной на балконе отеля в Испании, я был шокирован. Но я понимал, что за дьявол в нее вселился. Тогда мне хватило силы воли, чтобы не взять то, что она предложила. Именно шок и изумление способствовали моей устойчивости. А сегодня я хочу верить, что у нее хватит благоразумия не дразнить меня снова. Эбби не замечает меня. Она занята изучением картины Джоша. Поворачивая темноволосую голову из стороны в сторону, девушка явно пытается расшифровать смысл, вложенный в свое творение моим братом. Пустая трата времени. Его работы предназначены для создания настроения и передачи эмоций. Они теплые, живые, яркие. Эбигейл оборачивается на звук моих шагов и бегло скользит по мне внимательным взглядом. Я вижу смущение, интерес, скрытое желание, которое больше не шокирует. Она вполне могла нафантазировать, что влюблена в меня. Это естественно для ее возраста. Мы не кровные родственники, но в то же время самые близкие друг к другу люди. Ее выбор отчасти расчетлив. Так удобно влюбиться в того, кто никогда не посмеет причинить тебе боль. Глупое, наивное заблуждение. Может быть, именно поэтому я так помешался на фей, когда она снова вернулась в мою жизнь. Нет, не хочу думать о ней сейчас. Не хочу представлять, чем закончилась вечеринка после моего искрометного исчезновения. Есть такое состояние, которое можно охарактеризовать одним словом – похер. И сейчас я нахожусь под властью этого волшебного расслабляющего слова «похер». Эбби задерживает взгляд на моих губах, потом хмурится, разглядев что-то неожиданное и напугавшее девушку до чертиков в моих глазах, и резко отворачивается, возвращаясь к созерцанию творения Джо. Очень атмосферная работа, необычная, но мне нравится. Вызывает позитивные эмоции, произносит приглушенным голосом. Я бесшумно подхожу к ней и встаю за спиной. Она напрягается всем телом, вибрирует, как натянутая струна. Кажется, тронь и закричит или взорвется. Это картина моего брата. Тихо отвечаю я, отрывая взгляд от изящной, прикрытой волосами линии шеи и смотрю на яркие, скорчившиеся многоцветные спирали, разбросанные по холсту. Завораживает. Каждый раз. Хочется нырнуть внутрь, проникнуть, слиться с цветными переливами. Нестись по спирали, по таенному смыслу бытия. Необычные люди всегда ближе к высшему разуму, и порой мне кажется, что Джош намного разумнее и мудрее меня. Возможно, так и есть. Я просто не способен увидеть мир в тех красках, в которых видит его он. Мне мешают шоры, навязанные обществом. Склонность к анализу и поиску смысла каждого слова, поступка, произносимого и совершаемого. «Он очень талантлив», — мягко отзывается Эбби. Она тоже попадает в мистическое излучение картины Джоша. «И очень болен», — натреснутым голосом выдаю жестокую правду. Плечи Эбби напрягаются сильнее, но она не задает неудобных вопросов, решив проявить тактичность. От нее пахнет фруктовым шампунем, и я ловлю себя на желании зарыться лицом в темные волосы, вдыхая их сладковатый аромат. И совершенно иные желания вызывают еще один запах, который я улавливаю, наклоняясь ближе. Мужской парфюм. Достаточно распространенный, немного тяжелый, не самый дорогой. От Эбби пахнет Брэкстоном, который должен был охранять ее тело, но, похоже, сильно переусердствовал. Неприятное и злое чувство поднимается внутри. Даже если они трахаются, это не мое дело. Она совершеннолетняя и, судя по внешнему виду, не особо отягощена моральными принципами. Эбби выросла на острове, куда круглый год съезжаются туристы, чтобы оторваться и получить удовольствие от жизни. Ее домом был отель, где она работала и жила под недостаточным присмотром отца, не соизволившим объяснить дочери, что ее образ, мягко говоря, наводит на определенные мысли любого, кому она попадается на глаза. Гектору, похоже, тоже было безразлично, чем занималась его сестра и с кем. Пьяные раскрепощенные постояльцы, солнце круглый год и окружающая атмосфера вседозволенности, по всей видимости, сыграли существенную роль в формировании ее личности. Со мной произошло что-то похожее. Долгое время я искал утешение и временную анестезию в беспорядочном сексе. Но я, черт возьми, мужчина. Джош прикован к инвалидному креслу, продолжаю я отстраненным тоном. Он таким родился. И я не видел ни одного человека, который мог бы сравниться с ним по душевной чистоте и жизнелюбию. Это чувствуется в его работах, задумчиво отзывается Эбигейл. Остальные тоже его. Она окидывает завороженным взглядом другие картины, развешанные по всей гостиной. Да, коротко отвечаю я. Я бы хотела познакомиться с ним. После небольшой паузы выдыхает Эбби. Если она немного сдвинется назад, то ее подтянутая задница аккуратно наткнется на мой затвердевший пах. Немыслимо, как можно оставаться возбужденным, разговаривая о Джоше, находящемся в больнице в тяжелом состоянии. Я долбанный извращенец, у которого встал на девушку, выросшую на моих глазах. И то, что 7 прошедших лет изменили ее до неузнаваемости, не отменяют того факта, что это она, Эбби. Малышка, которую я кормил по утрам завтраком и провожал в школу. Сейчас Джо в больнице, у него воспаление легких, но врач утверждает, что опасность миновала, сообщаю я, запуская ладонь в свои волосы нервным жестом. Надеюсь, все будет хорошо, и он быстро поправится, мягко отзывается Эбигейл, качнув головой. Я шумно втягиваю воздух, снова почувствовав запах Брэкстона, ударивший по обонятельным рецепторам. Эбби резко оборачивается и смотрит на меня немного смущенно. У нее огромные глаза, яркие, насыщенные. Мне нужно держаться от нее подальше. Сую руки в карманы брюк и инстинктивно отступаю на шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Ее пристальный взгляд темнеет, полные губы изгибаются в неживой фальшивой улыбке. «Я не собираюсь раздеваться», — саркастически произносит Эбби. «Черт, не говори об этом, девочка. Не сейчас, когда я совершенно нестабилен и способен на поступки, о которых пожалею уже завтра. Да что там, сразу же, как только вытащу из нее свой член. А в том, что она позволит трахнуть ее, если я предложу, нет ни малейшего сомнения. Сексуальный призыв, который она источает, глядя на меня, настолько очевиден, что не заметил бы только слепой или идиот. Идиотом был я в Мадриде, когда она скинула свой халат. Если проделает этот трюк сейчас, то мы даже друзьями остаться не сможем, не говоря уже о других более близких отношениях. Секс все изменит, опошлит, разрушит. Она должна это понимать, несмотря на юный возраст. С моих губ срывается нервный смешок. «Надеюсь», — отзываюсь я. Эбби окидывает меня сомневающимся, колеблющимся взглядом. «Ты уехал утром, даже не попрощавшись», — произносит неуверенно. Я чувствовала себя ужасно глупо. Мне очень стыдно, Джером. Трогательная смешанная пауза, и она продолжает. Я была не в себе. Сама не помню, что на меня нашло в отеле. Ты был прав. Стресс и шок вызвали какие-то странные мысли. Я просто хочу сказать, что сожалею о своем поведении. Дрожащим голосом закончила девушка. Я понимаю, Эбби, хрипло проговаривая в ответ. Давай забудем. Хотя, если быть до конца откровенным, то забыть о ее выходке будет сложно. Испанская жаркая ночь, юная обнаженная красавица, звездное небо, теплый ветер, играющий с черными локонами, неоновый Мадрид, простирающийся перед нами, как на ладони. И новая, незнакомая, превратившаяся в красивую девушку Эбигейл являлась искушением, соблазном, запретным плодом и олицетворением греха одновременно. Я уехал, не попрощавшись не потому, что злился на Эбби. Я сбежал. Если злость и имела место, то направлена была на меня самого. Я не должен был видеть в ней красивую девушку и сексуальный объект, но именно это и произошло. Годы на расстоянии друг от друга, отсутствие общения и какой-либо связи изменили многое между нами и в нас самих. И как прежде, ничего уже не будет. Мы другие, и мир вокруг тоже. «Давай забудем», — соглашается Эбби, в глазах цвета первой весенней зелени проскальзывает печаль. Нервной, неровной походкой девушка обходит меня и направляется к столу. Почему-то захотелось суши. Виновато улыбнулась она. Не смогла придумать ничего оригинальнее. Я не хочу есть. Состояние такое, что кусок в горло не полезет. В голове ни одной логичной мысли. Знаю, что должен отправить Эбби подальше от Сент-Луиса и Миссури. Подальше от меня и моих пошлых мыслей на ее счет. И сделать это прямо сейчас, проявив резкость, настойчивость и, возможно, даже силу, если понадобится. Только как убедить Эбби прислушаться к голосу разума? Я пытаюсь встать на ее место, увидеть ситуацию ее глазами. Это несложно, учитывая мой обширный опыт трагических событий. Я понимаю, что поступил бы точно так же. Что бы я ей ни сказал, каким бы чудовищем бы себя ни изобразил, она все равно не поверит и останется. Почему? Вопрос простой, как и ответ. Ей нечего терять, кроме меня и своей жизни. И черт бы меня побрал, но наши ситуации практически зеркальны. За исключением того, что у меня есть Джош, я, блядь, должен сохранить то, что имею, любой ценой. Эбби нельзя оставаться в одном городе со мной. У тебя диета? С улыбкой интересуется Эбби, доставая из упаковки приборы. Я сажусь рядом, откидываясь на спинку дивана и вытягиваю ноги. Ее бедро прижимается к моему, и я возвращаюсь к озабоченным грязным фантазиям, чувствуя себя последним мудаком. Мое сердце разбито и ищет утешение через тело, используя первобытные инстинкты и потребности. Подошла бы любая девушка, абсолютно любая, но не Эбби. Эбигейл под запретом, она семья. Однако самовнушение не работает, сколько бы я ни повторял мысленно, что девушка, на которую у меня стояк, недоступна для разового перепиха. Я должен защищать ее и оберегать, а не использовать как дешевую подстилку, чтобы снять стресс единственным проверенным способом, который действует, хоть и недолго. Алкогольное, иронизирую я с тяжелым вдохом. Выпью вина или покрепче что-нибудь, если найду. Добавляя с усмешкой и встав, отправляясь к бару, откуда с торжествующей улыбкой извлекаю бутылку виски. В прошлый раз не все успел выпить. «А мне снова сок?» – без энтузиазма спрашивает Эбби. Я пожимаю плечами, пройдясь взглядом по обнажившемуся острому плечику, с которого сполз свободный свитер. Я не вижу бретелек. Она без бюстгальтера? Черт бы ее побрал. Если пообещаешь, что уедешь в ближайшее время. Взгляд девушки темнеет. Она упрямо поджимает губы, скрещивая руки на груди. Смотрит на меня хмуро, неумолимо. Я зубами откручиваю пробку с бутылки виски и наполняю свой стакан ровно наполовину. «Я останусь, Джером, и это не обсуждается», — с нажимом произносит девушка. «У меня есть с собой костюм горничной. Даже тратиться не придется». Почему-то слова Эбби о костюме горничной запускают ряд развратных картинок, усиливая тяжесть в паху. Это нужно остановить, и чем быстрее, тем лучше. «Эбби, я не способен сегодня спорить и ругаться. Я заставлю тебя передумать, но не сейчас, не сегодня. Однако не обольщайся, я не смирился и по-прежнему считаю, что находиться рядом со мной опасно. Жизнь вообще смертельно опасная штука, Джером», усмехнувшись, глубокомысленно изрекает Эбби. «Так как насчет вина? Боюсь представить, как ты себя ведешь в алкогольном опьянении. Если трез...» «Джером, ты же сказал, что забыли», — вспыхнув, возмущается Эбби, быстро сообразив, к чему я веду и на какое событие намекаю. «Похоже, блядь, сегодня мы поменялись местами. Извини». Виновато улыбаюсь, но напрягшийся член в штанах совершенно далек от раскаяния. «Я немного не в себе. Насчет вина. Один бокал. Как милосердно». Эбби морщит аккуратный носик, пока я открываю бутылку с красным вином и наполняю ее бокал. «За что будем пить? Давай без тоста. Настроение неподходящее», — отвечаю я, снова ощущая себя разбитым и подавленным. Мое состояние колеблется от злости и свирепой ярости к смертельной тоске и опустошению. Эбби начинает что-то говорить, я задаю ей вопросы, слушаю ответы, хотя мысли мои очень далеко. Они витают за пределами Солнечной системы, сливаясь с миллионами новых галактик в поисках поглощающей в себя целые миры черной дыры. Я бы хотел сбросить в пульсирующее и вибрирующее ничто свою боль и воспоминания, сомнения, слабость, страх, и пока я ищу выход из эмоционального блока, провоцирующего острую сердечную боль, Эбби болтает, улыбается, смеется, иногда замолкает, и ее глаза наполняются безотчетной печалью, а потом, словно скинув наваждение, снова начинает воодушевленно рассказывать об отце, Гекторе, подробностях их жизни без меня. Она изображает беспечность и живость, за которыми прячет душевное одиночество и скованность жизненными обстоятельствами. А Геки говорит чуть больше, чем об отце. Гектор был заведомо слабее. Он так и не смог пережить шоковую ночь 7 лет назад. Никто из нас не смог. Я пью виски, время от времени выхожу на балкон, чтобы выкурить сигарету. Эбби каждый раз идет за мной, и я невольно вспоминаю наши детские годы, когда она точно так же, как приклеенная, ходила следом, а я страшно раздражался по этому поводу. Я заливаю свои воспоминания алкоголем, но легче не становится. Она больше не улыбается. В ее голосе неприкрытая боль, горечь, злость. Ее невеселый рассказ подходит к тому моменту, когда она впервые застукала Гектора с наркотой. Прерывается, чтобы удержать рыдание, пока я тупо вливаю в себя виски, не чувствуя ничего. Внутри гребаная пустыня, высохшая, безжизненная. На зубах скрипит песок, легкие опаляет сухой горячий ветер. Я хочу, чтобы она заткнулась и ушла. Я собираюсь сказать это вслух, но язык не слушается. Кажется, я все-таки дошел до критической точки. Я хочу сдохнуть в тишине и одиночестве. Мне не нужны свидетели полного распада моей личности. «Ты где-то не здесь», — доносится до меня приглушенный голос Эбби. В нем сквозит сочувствие, нежность, печаль. «Иди к черту со своей жалостью, крошка. Это последнее, в чем я нуждаюсь. Мои глаза прикрыты, и я скорее чувствую, чем вижу испытывающий взгляд Эбби на себе. Тебе не интересно? Нет. Отрешенно качаю головой, фокусируя свое внимание на расплывающихся светильниках на потолке. Она опускает локоть на спинку дивана, придвигаясь ко мне, и я морщусь, снова чувствуя запах мужского парфюма, исходящий от Эб. Ты воняешь Брэкстоном. Мы провели вместе несколько часов в самолете, потом в такси, оправдывается она. Но мне похер. Сам не знаю, какого черта ляпнул про своего телохранителя, одураченного молоденькой девчонкой, супругой попкой, точенными бедрами и длинными стройными ножками. Только импотент не захотел бы раздвинуть их, или святой. Ронни – отличный парень, но я бы никогда. Просто заткнись. Каким бы отличным парнем ни был Брэкстон, твои шорты явно намекают на то, что ты не прочь снять их, и он сделает это, когда выпадет удобный случай. Пренебрежительно произношу я. После минутного напряженного молчания Эбби снова подает голос. «Что с тобой случилось, Джером?» – спрашивает она тихо. Я открываю глаза и тянусь за своим стаканом, который снова, блядь, пуст. На дне бутылки еще есть немного, и я выливаю остатки. «Моя жизнь — полное дерьмо, Эбби», — грубо рявкаю я, прокидывая в себя последнюю порцию алкоголя. Вытираю рот тыльной стороной ладони и откидываясь обратно, игнорируя ее тяжелый взгляд. И «если у тебя есть хотя бы капля мозгов, то ты свалишь отсюда прямо сейчас и постараешься сделать так, чтобы я никогда тебя не нашел. Уговоры не подействовали, и ты решил сменить тактику? Хочешь испугать? Вызвать отвращение?» С вызовом перечисляет маленькая наивная идиотка. Я, закрывая тяжелые веки, кривлю губы в ухмылке. «Хочу, чтобы ты свалила», — грубо бросаю я. «Ничего не выйдет. Я остаюсь. Смирись, Джером. Хочу посмотреть, что представляет собой твоя дерьмовая жизнь в самой роскошной квартире, которую я когда-либо видела. Просто дерьмовая куча дерьмовых денег, Эбби», — насмешливо отвечаю я. «Мишура. Грязные бумажки, которые ничего не стоят. В Мадриде ты говорил другое», напоминает настырная неугомонная девчонка. «В Мадриде ты стояла передо мной голая и хотела трахнуть парня, который держал твою руку, когда ты делала первые шаги. Ты просто больная, Эбби. Свихнувшаяся малолетка, которую заводят запретные отношения. С намеренной жестокостью бросаю слова, предназначенные для попадания в цель. Рассчитанный удар по женской гордости. Тебе не удастся обидеть меня», — шумно выдохнув, упрямо заявляет Эбби. «Я даже не начинал», — ухмыляюсь я. «Между нами нет и быть не может запретных отношений. Именно поэтому ты наплевала на мои приказы и явилась сюда, чтобы снова вертеть своим полуголым задом? Отец не говорил тебе, что ты одеваешься как шлюха? Или Гектор? Он родился раньше тебя на минуту. но почему-то роль старшего брата, читающего нотации, досталась мне. Или только мне не насрать, что в таком виде ты можешь нарваться на неприятности. Никто не замечал, Джером. Знаешь почему? Сухо интересуется она. Я неопределенно пожимаю плечами. За плотно сжатыми веками кружатся разноцветные точки, в венах течет алкоголь, в ушах нарастает гул. Давай, выдвини гениальную идею. Каждое произнесенное мною слово пропитано сарказмом. Потому что ни отец, ни брат не видят во мне то, что видишь ты, выдыхает девушка. Не видели. Горько исправляется она. Это та самая разница, о которой я пыталась сказать в Мадриде. Мне плевать. Почему бы тебе не убраться из моей гостиной? Резким приказным тоном говорю я. И получая моментальный, уверенный ответ, приводящий меня в ярость. Нет. Нет? Открывая глаза, выстрелив в Эбби свирепым взглядом. Ее образ нечеткий, смазанный. Ты, блядь, издеваешься? Кто-то должен позаботиться о тебе, Джером. В интонации ее голоса появляются ласковые мягкие нотки. Какого хуя? Что я должен еще сказать и сделать, чтобы она оставила меня в покое? Ты злишься, испытываешь боль, раздражение. Ты ожесточен и озлоблен. Винишь всех, включая меня. Но знаешь, что я скажу на любой твой грубый выпад в мою сторону? Я молчу. Грудная клетка шумно поднимается вверх, дыхание тяжелое, рваное. А она продолжает раздражать меня своим упрямством. Я скажу, что понимаю и не буду злиться. И ты не сможешь уязвить меня, выплескивая свой негатив. Что бы ты ни сделал, в какое дерьмо бы ни вляпался, мне все равно. Я люблю тебя. Ты мне дорог, и это никогда не изменится. И это, черт возьми, против правил. Ты меня совершенно не знаешь, Эбби. Злость внезапно уходит, оставляя после себя глубокую апатию, безразличие и горький привкус во рту. Я такой же, как ублюдки, уничтожившие нас, нашу семью. Они похоронили нас, Эбби, 7 лет назад. Я только делаю вид, что выжил. Возможно, сегодня я тоже убил человека. Блять, я надеюсь, что это так, но эта падаль выживает вопреки всему. Так или иначе, но я все равно закончу начатое. И этот сукин сын не единственный, кого я собираюсь убить. Хладнокровно и предумышленно. С особой жестокостью и получая определенную дозу кайфа от процесса. Ты все еще хочешь находиться рядом с таким человеком, как я? Если ты хочешь убить, значит, у тебя есть на это основательная причина. Отвечает Эбигейл. Я тяжело вздыхаю. Ты блаженная или слабоумная, крошка? Хрипло бормочу я, ощущая себя совершенно растерзанным. Морально и физически. Моя голова безвольно опускается на ее плечо, и я чувствую в своих волосах ее ласковые пальцы. Ты напился и сейчас вырубишься. Я провожу тебя в спальню. Дерьмовая идея, Эб. Держись подальше от моей спальни. Пьяно ухмыляюсь я, помогая ей поднять меня на ноги. Мне нужно еще немного выпить. Иди спать. Любая комната, кроме моей. Растягиваю губы в еще одной глупой улыбке. В твоем распоряжении. Ты уверен? С тревогой спрашивает Эбби, наблюдая за мной, шатающимся из стороны в сторону. Раскачиваясь как маятник, я направляюсь к мини-бару и с удовлетворенным восклицанием извлекаю из него еще одну бутылку. Я хочу потерять способность мыслить и двигаться, отрубиться и провести в полной отключке несколько часов небытия. Имею, блядь, полное право. Давай, исчезни. Делаю характерный жест рукой, открывая бутылку и поворачиваясь к Эбби спиной. Слышу, как она уходит и облегченно выдыхаю. Вот так бы сразу. Я выхожу с наполненным стаканом на балкон и закуривая сигарету. Накрапывающие холодные капли дождя не приносят облегчения, не смывают боль. Фей. Продажная дешевая сука. Закрывая глаза, испытывая мощный сдавленный спазм в области сердца. Оно бьется надрывно, неровно. Пошатнувшись, опираясь спиной о стену, и сползаю вниз. Глухой стон срывается с губ. Мучительный, протяжный. Провожу ладонями по лицу и затягиваюсь сигаретой, но никакого расслабления от никотинового отравления не наступает. Как же, блядь, больно. Внутри все горит, пульсирует, истекая кровью, ядом, яростью. Зажимаю губами сигарету и потом выплевываю с раздражением. Ударяюсь затылком о стену и снова издаю хриплый стон, похожий на вой раненого зверя. Фей. Сколько он заплатил ей, этот ублюдок? Сколько? Зачем? Фей? Почему? Черт бы тебя побрал. Я отдал бы ей все, что имею, подарил бы все, чего она пожелает, а теперь ей придется ответить на мои вопросы. Ответить за то, что она сделала, за разбитое сердце, за мое унижение. Я не поверю, что она просто тупая шлюха, случайно раздвинувшая ноги для бывшего любовника. Скорее всего, он не был бывшим. Все это время он не был бывшим. Блять, все это время она трахалась с нами обоими. Я почти уверен. Черт, история с Кайлой Грэм всплывает в памяти, и к горлу подступает тошнота. Дружба погибшей ассистентки и Фи также не случайна, как наша с ней встреча на приеме сенатора. Зак не такой безнадежно тупой, как пытается выглядеть. Больной ублюдок, ведущий двойную игру. Надеюсь, что ему понравилась моя благодарность. Хотя это только начало. Я вытрясу из Фей правду, а потом приду за его головой. Пытаясь вытолкнуть из головы мерзкие пошлые кадры с яхты, и не могу. Фей не играла, не имитировала, и ее никто не принуждал. Она стонала и текла, а потом кончила, едва не разбив в экстазе затылок о зеркало. Я хорошо успел изучить реакции фей, заметил бы фальшь, но похотливая сука реально ловила кайф от траха с этим недоумком, который ебет все, что шевелится. Зак всеяден и не брезглив. Пользованные проститутки или наркоманки, трахающиеся за дозу, ему абсолютно похер. Так какого хрена я решил, что фей другая, хотя знал, что у них была связь? Потому что я, мать вашу, идиот, полный кретин.